Глава 5. «Как думаешь, кто был тот садовник?» Пытаясь отсрочить приготовление круассанов, спросила у демона, пока тот стаскивал с меня плащ. «Человек», — недовольно пробурчал Карпов. «Похоже, у него, как и у меня, имелся определенный пунктик по поводу обычных людей. Рука не поднималась применить магию, чтобы проучить взорвавшегося рабочего. Так что Андрею только и оставалось, что хмуриться, мрачнеть, раздраженно пыхтеть и темнеть лицом. Ты ведь слышал, что он мне сказал?» Застал финал беседы. Скупо бросил муж, относя нашу одежду в коридор. «Если хочешь, я вернусь и популярно ему объясню». «Нет». Пришлось подбежать и на всякий случай повиснуть у него на локте, чтобы Андрей внезапно не телепортировался. Со мной в нагрузку Карпов не станет туда-сюда скакать, знает, что меня укачивает. Просто у него на запястье был такой странный символ, вроде солнца, перечеркнутого клинками крест-накрест. Я ухватилась за ворот черной рубашки и развернула демона к себе. «Когда ты так говоришь?» «Иногда это просто Уклончиво ответил супруг. И я вдруг подумала, что не так уж и страшно, что у меня от него есть секреты. Ведь и сам чего-то не договаривает. «А иногда не просто», — напомнила ему. «Раньше в мире существовали ордена, преследовавшие магическое сообщество. Не слишком успешно». Карпов задумчиво потер свой подбородок. «Но все они давно распались. Я потолкую с Артуром. Может, он в курсе, что значит четвертованное солнце. В любом случае, пока это проблема Вяземского». «Кто-то из людей знает о магах, да?» Уточнила заторможенно. Последнее время до меня долго доходила информация. Положение обязывало. Представляю, как туго будет Джен с её-то непослушной извилиной. И мы им не нравимся? Их можно понять, — выдохнул Карпов. Наши миры обособлены друг от друга. Помощи от магов никакой, а вот вред случается. Никогда не понимала всей этой конспирации, — проворчала в воздух. Купола, невидимый, запрет на телефоны и интернет. Защищенные отводящими чарами пороги. Чувство, что мы все время прячемся. Но от кого? Мы не злые. Боюсь, наши с ними взгляды на это отличаются. Хмыкнул Карпов и погладил меня по голове, как неразумное дитя. Законы запрещают нам помогать обычным людям, используя свою силу. Делиться снадобьями, исцелять, останавливать пожары, эпидемии, наводнения. А как назвать того, кто смотрит на чужую беду, способен помочь, но ничего не делает? Просто стоит и позволяет судьбе вершить свою волю. Но мы могли бы. Слишком велик риск быть обнаруженными. Перебил демон. Магов не так много, пигалица. Какими бы сильными ни были, мы не выстоим против оружия всего человечества. Хотя твой крестный давно борется с советом, призывая изменить законы. Но пока на председательском кресле сидит Вяземский. «Если люди ему немножко навредят, я возражать не стану», — пожала плечами. Похоже, вместо спокойствия, миролюбивости и благодушия с беременностью во мне поселилась некоторая кровожадность. Еще не став матерью, я уже готова была защищать своих детей от всех, кто пойдет против нашей семьи. «Что бы тот садовник ни наговорил, Аня, тебя не должно это волновать». Демон уткнулся своим лбом в мой. «Тебя вообще сейчас не должно ничего волновать. Договорились?» «Ничего, кроме нашего ребенка. «Двух». «А?» — переспросил Карпов, не отлипая от моего похолодевшего лба. «Да Морфов уже бабушку. Я ведь не планировала раскрывать карты сейчас. Среди бела дня, в суматохе подготовки к праздничному ужину. Хотела сделать все по-правильному. Дождаться удобного момента, когда они с крестным усядутся в плетёное кресло на застекленной террасе, с полными бокалами модифицированного цветочного сбора, заведут очередной спор на одну из излюбленных тем, поругаются, помирятся, показательно поворчат, а затем расслабленный и умиротворенный, но для виду все равно немножко мрачный, чтобы окружающие не расслаблялись. Карпов сгребет меня в охапку и предложит пораньше пойти домой. Ведь я якобы очень устала и нуждаюсь в отдыхе. Само собой, это будет лишь поводом, чтобы сбежать с шумного торжества. Я со вздохом соглашусь, но с условием, что мы вдвоем прогуляемся перед сном, и место я выберу сама. Ему не останется выбора, кроме как сказать «да». А уж там, в заповедной тиши Эстерхазских холмов, да, все должно было быть именно так. И вот какой тролль дернул меня за язык сейчас. Кого двух пигалица? Детей. Пояснила Сипла и ткнула пальчиком в свой живот. Там два ребенка. Но оба наши, честная гоблинская. Ани, не шути так. Он все-таки отстранился и стремительно бледнее покрутил головой. Неужели и правда думал, что мне может прийти в голову такой глупый розыгрыш? Да какие тут шутки? Сама уже месяц смеюсь. Я пожала плечами и тут же прикусила губу. Явно зря я это сболтнула. Черные брови опасно двинулись к переносице. Глаза сверкнули жаждой кого-нибудь срочно придушить. Хорошо, что я не затеяла этот разговор в оранжерее. Там слишком много потенциальных жертв. «Месяц», — медленно повторил он. Я нервно сглотнула. «Мамочки». «Угу». «Ты месяц знаешь, что ждешь двойню. И молчишь?» «И зачем так громко рявкать мне на ухо? Со слухом у меня пока все хорошо. Вот сердце начинает пошаливать, бьется как ненормально, и все норовит скатиться в пятки». «А что бы это изменило, Андрей? Они уже не рассосутся», — флегматично напомнила мужу, подрагивая от тяжелого взгляда. «Анна!» На грозный рык даже миссис Абрамс перепуганно выскочила из кухни. Вся в муке с носа до колен. Но увидев в целом обычную сцену, демон мрачный, негодующий и громко ревущий, закатила глаза и ушла обратно. Ничего нового. Мари провела диагностику месяц назад. Покаянно призналась, пока почернение демона не зашло слишком далеко. У нас тут праздник как-никак, целых два. Мари. Повторил Карпов, мысленно отмечая галочкой еще одного кандидата на выбывание. Чтобы определить пол и все такое, а ты был немного занят. У крестного дела принимал. Затараторила, делая шажок назад. Такая ответственность. Я ведь знаю, как все это для тебя важно. А количество будущих детей для меня не важно. Сколько ни отступай, все равно громко. Аж в ушах звенит. Я собиралась сказать. Так говори, я слушаю. Демон сложил руки на груди и уставился на меня своим фирменным жутким взглядом, с которым обычно принимают устный текст у первокурсников. У них потом еще неделю глаз дергается. «Количество два. В штуках», — чинно объявила, приобнимая собственное пузо с разбуженной где-то внутри магией. Фейерверки там испуганно поутихли. Папин строгий взгляд творит чудеса. За этот месяц я успела смириться с неизбежным. И могла вполне искренне изображать недоумение по поводу бледнеющего демона. Теперь-то чего переживать, когда дело уже сделано? Дальше. Пол разный. Капли раскрыты полностью, но только у одного. Вот, собственно, и... Боги. Еле слышно прохрипел Андрей. Скажи хотя бы, что у мальчика. У девочки. Виновато улыбнулась и ободряюще похлопала демона по понуро опустившемуся плечу. Ну-ну, мы обязательно справимся. И не с таким. Ани. Я отойду на минуту, ладно? Не дожидаясь ответа, он резко развернулся и уверенными шагами направился к барному шкафу. «Ох, Анна, учить тебя уму-разуму еще и учить!» — проворчали с террасы. «Кто ж вот так с наскоку до безморальной подготовки кошмарные новости преподносит? Совсем демон с тобой посидеет!» «Сам ты кошмарная новость!» Фыркнула в сторону приоткрытой балконной двери. «Это всего лишь дети. Ни монстры, ни отпрыски троллей. Ангелика уверяет меня, что черноглазые наследники — это чудесно. Если вдуматься и в самом деле, что в них может быть страшного? Милые маленькие создания, чертовски похожие на маму и папу». «Ага, повтори мне это через годик-другой», — раздалось нахально из зарослей. «Особенно про похожесть на маму и папу. И вот про эту чудесность. Гены, знаешь ли, не отменить. Я на собственном примере это уяснил». Из-под чахлого фикуса, начавшего вдруг подавать признаки жизни наравне с рассадой миссис Абрамс, показалась важная баклажановая физиономия, наглая, как и сам ее обладатель. Арчи не так давно достиг птичьего совершеннолетия и получил право отделиться от стаи, но все равно считал себя в нашей паре старшим и более мудрым. И кто ему вложил в пернатую голову такую чушь? «Да...» Раздалось угрюмое с другого конца террасы. «Тролль-свидетель, результат не всегда оправдывает ожидания». Я даже ахнула от удивления. Во-первых, никак не ожидала, что тут есть кто-то, кроме моего вредного умника Ламбикура. Во-вторых, голос до одуряющих мурашек напоминал Карпова в день нашего знакомства. Настолько строгий, надменный и неуважительный, что оторопь брала. Но я ведь сама видела, как демон минуты раньше поднялся по лестнице наверх, со стаканом чего-то успокаивающего. А значит, за пожелтевшей пальмой прятался его сильно уменьшенный клон. «Обеих сторон», — добавил едко Арчи и с вызовом уставился на пальму, из-за которой показалось чернильно-чёрное крыло статного, худого и местами потрёпанного ламбикура. Этот самец явно побывал не в одной битве. И, судя по грозному, мечущему молнии взгляду, хоть сейчас готов был броситься в новую. Джиджи тоже нашлась. Сидела, нахохлившись в плетеном кресле, переводя розовые глаза то на одного, то на второго. Она хоть и старалась казаться отстраненной, но выдавала свое волнение дрожью фиолетовых кудрей. Тут происходило что-то важное, чему мы с Карповым невольно помешали семейной сценой. Знакомство с родителями? Догадалась, чувствуя себя четвертой лишней на птичьем мероприятии. «Твой папаша?» «Сам в шоке», — признался Арчи. «Мать долго не решалась нас познакомить, но, кажется, она все же остепенилась и предпочла коротким, но ярким отношениям нечто более стабильное и...» «Жуткое?» «Да». Джильберта в беседу не вмешивалась, равнодушно расправляя рыжим клювом спутанные волны перьев. Словно не ее личную жизнь тут обсуждали. «Так вот, в кого ты такой?» Я покачала головой, пытаясь разглядеть незнакомого гостя. Перья у того были гладкие и блестящие. Если бы не несколько рваных проплешин и видневшихся под ними шрамов, он бы напоминал Франта в черном смокинге, идеально причесавшегося для выхода в свет. А еще этот экземпляр чернильного оттенка доказывал, что и у ламбикуров бывает демоническая наружность. Сильно же запал Джильберте в душу этот клювастый чернявый тип, раз она решила применять свободу наподобие серьезных отношений. Карпов говорил, по молодости она была против создания одной пары на всю жизнь. И даже Ксюзу вполне могла не явиться на зов, если была занята чем-то более интересным. Казалось, даже появление птенца не способно ее привязать к гнезду и единственному самцу. Но раз Арчи наконец представлен своему мрачному папеньке, ох, почему-то во мне поселилась уверенность, что этот сюрприз, претендующий на сердце и лапу Джильберта, Карпову тоже не понравится. Прямо не Рождество, а день потрясений какой-то. «Джи, можем мы уже убраться с этого чудесного праздника?» — хмуро проворчал Ламбикор, не торопясь покидать пальмовое укрытие. «С болтливым отпрыском моего недалекой партнерши мы познакомились. Думаю, на сегодня достаточно. Остальное можно отложить и до следующего года». Еще один ненавистник праздников. Ну, точно, демон пернатый. «Ты мне тоже не нравишься». Я не удержалась и показала ему язык. Недалекой. В голове сам собой начал составляться рецепт супа из хамоватой дичи. В Эншантеле такому не учили, но эксперименты кулинарные нам никто не запрещал. «Как прекрасно, что это взаимно», — парировал наглый птиц, прищелкнув клювом. «Джи, мы уходим». «Нет, сначала мы дождемся Андрея, и я вас друг другу представлю, чтобы все было правильно», — заупрямилась Джильберта. Похоже было, что они обсудили этот момент не менее сотни раз, но парень продолжал демонстративно забывать о причине визита. «Кто знает, когда еще ты сможешь. Из Бразилии путь не близкий». «Мы уже обсудили этот момент», — передернул перьями черный ламбикур. «Я не могу оставить стаю в такие времена, а ты?» «А я не могу оставить своего Сюза», — тяжко вздохнула Джильберта. «Так уж будь любезен, Ар, хотя бы засвидетельствовать ему свое почтение». «Засвидетельствую», — скрипя клювом пробурчал птиц, всем надменным видом намекая, что почтения в тех свидетельствах уж точно не будет. И замолчал, демонстративно отвернувшись от всех нас. Если помните существование удачных и неудачных моментов, то сейчас к моему демону точно лезть не стоило. Он еще мою новость качественно не переварил, куда ему новая порция. о чем я и собиралась сообщить Джиджи, но та предупредительно качнула головой, уже успела прочесть в мыслях все, что я не успела сказать. «Аарон — вожак стаи, кочующий по Бразилии», — пояснила Джильберта, расправив крылья и потоптавшись на плетеном сиденье. «Их место силы уничтожено лесным пожаром, а соседняя территория весьма недружелюбна. Время поиска и сложных решений», — мрачно объявил Ламбикур, снова поворачивая голову к партнерше. «Тяжелое испытание для моей стаи». «И тем не менее ты здесь», — взволнованно напомнила Джиджи. «Шурхово Рождество», — хмыкнул тот. И мне на секунду показалось, что черная птица улыбнулась.